князь Долгорукий, рассуждая с графом Финкенштейном об аресте Обрезского, указывал на Версальский двор как на главного подстрекателя в этом деле. Но Финкенштейн отвечал, что, по мнению его государя, и Венский двор принимал здесь участие. И вот основание. Когда в Вене получено было известие о свержении старого визиря, то австрийский министр в Константинополе получил прибавку жалования. Князь Дмитрий Михайлович Голицын писал из Вены о скромном поведении тамошнего двора относительно польских волнений. В августе месяце по поводу взятия Кракова русскими войсками Кауниц имел разговор с князем Голицыным, объявив наперед, что говорит с ним не как с министром, а как с честным человеком. «По моему мнению, — говорил Кауниц, — не надобно теперь строго поступать с зачинщиками конфедерации, чтоб не умножить в Польше число огорченных людей. Теперь издалека поднимается неприятная туча, и было бы очень недурно, если бы поскорее постарались отвратить ее установлением всех дел в Польше, удовлетворительным для разномыслящих поляков». Эти внушения показывали ясно, как были довольны в Вене затруднительным положением России. Во Франции скромности не соблюдали. Герцог Шуазель повсюду явно действовал против России. Барская конфедерация возбуждала в нем надежду начать снова успешную борьбу с Россией в Польше. Он успел раздражить Турцию, которая объявила войну России. Он готовил последний удар в Швеции, старался разорвать союз России с Пруссией и сблизить последнюю с Австрией. При этом Шуазель не щадил и мелких средств для выражения своей ненависти к молодой державе, которая осмелилась обширностью политической роли соперничать с старую Францией, осмелилась создавать какую-то северную систему в противоположность южной, созданной Францией. В грамотах, присылаемых от французского правительства к русскому, вдруг исчезло прилагательное «императорское» при существительном «величество». И на вопрос русского министерства, что это значит, получен ответ, что выражение «мажести империаль» не согласно с духом языка, что французские короли, принимая титул «величество» и не прибавляя к нему никакого эпитета, не могут давать этого эпитета никакому другому коронованному лицу. Екатерина написала на донесении об этом русского министра во Франции князя Голицына: «Против уже регулам языка российского не принимать грамоты без надлежащей титулатуры». Грамоты перестали приниматься, и князь Голицын был заменен поверенным в делах Хатинским, которому герцог Шуазель прямо объявил: «Мы не уступим». «И мы также не уступим», — отвечал Хатинский. Хатинский из слов Шуазеля не мог не заметить его вражды к бывшему министру князю Голицыну. Шуазель сказал ему о Голицыне: «Он писал к своему двору много ложного о здешних делах. Мы в точности знаем, что в Петербурге говорится, как будто бы это говорилось в Париже». Успех французской дипломатии в Турции заставлял русский двор удвоить свое внимание в Швеции. Остерман начал год просьбою о присылке 26 тысяч рублей для ободрения и усиления благонамеренных. «После удара, нанесенного французской партией на последнем сейме, — писал Остерман, — следовало бы ожидать большей тишины и меньшего распространения французских мыслей». И действительно, французская партия, по-видимому, стала тише, но под рукою не переставала внушать народу превратные мысли. Приметив потом, что миролюбивая партия, полагаясь на поверхность в Сенате и справедливость своего дела, находится в некотором бездействии, эта партия, соединяясь с придворную, теперь стала смелее прежнего и высказывает явно надежду достигнуть своей цели. Ее поддерживают следующие обстоятельства. Первое. Двор обратил все свое влияние в пользу французских видов. Второе. Члены всех высших и провинциальных учреждений подкрепляют виды двора и шляп. Третье. Французские деньги на нужные расходы. Четвертое. Двор оказывает милости членам французской партии, производит их в чины, дает должности, награждает орденами, а, напротив, при всяком удобном случае старается унизить достоинство сената, истолковать в дурную сторону распоряжение государственных чинов, усилить всеобщее неудовольствие. Шпионы рассеяны повсюду. Эмиссары во всех местах разглашают злые вести, возбуждают негодование, ставят партии колпаков в вину, что тяжкие налоги установлены вследствие непринятия 12 миллионов ливров, которые Франция приготовила для Швеции. Подают надежду в облегчении податей, если соберется сейм. Толкуют, что Швеция находится под русским игом. Стращают малодушных людей немилостью двора, закупают дворянские полномочия, лишают сбора казенных доходов, отсоветуют народу платить подати, подавая надежду, что сейм освободит их от этого. Цель всех движений – созвать чрезвычайный сейм, переменить образ правления и установленную систему внешних отношений. Такое положение Швеции требует самой скорой помощи. Король решился сделать беспримерный шаг, объявил в Сенате о необходимости созвать чрезвычайный сейм, ибо не видел со стороны Сената никаких мер для предупреждения разорения страны. Сенат не согласился, и король объявил, что за следствие этого несогласия складывает всю ответственность на Сенат. Остерман писал, что главным, хотя и тайным двигателем королевского предложения был наследный принц. После этого вожди партии шляп публично в купеческих лавках объявляли, что целое королевство разорилось в конец. Донося об этом, Остерман писал, что теперь время и с русской стороны начать свои операции, именно издавать сочинения членов партии колпаков в опровержении брошюр противной партии, которые ежедневно сыплются на публику. При таком положении дел легко понять, какое впечатление производили в Швеции известия о Барской конфедерации и столкновениях России с Турцией. Шляпы торжествовали, колпаки приходили в уныние. В октябре при дворе толковали о неминуемой войне у России с Портою, о перемене в системе короля прусского, о присоединении короля датского опять к французским видам, ибо ему указывают возможность овладеть Голштинией, в то время как Россия будет занята турецкую войною.